остановись мгновенье, почувствуй ветра дуновенье. Расширь свой взгляд на 360, настрой себя на позитивный лад. Остановись мгновенье, почувствуй ветра дуновенье. Расширь свой взгляд на 360, настрой себя на позитивный лад. Чудо есть, чудо есть, существует оно. Чудо есть, чудо есть, существует оно сейчас и здесь. Остановись мгновенье, почувствуй ветра дуновенье. Расширь свой взгляд на 360, настрой себя на позитивный лад. Остановись мгновенье, почувствуй ритма этого биенье. Расширь свой взгляд на 360, настрой себя на позитивный лад.